Глава 28. Василина. «Дерьмо!» — выругиваюсь я, чувствую, как моя правая тапка к чему-то прилипает. «Ага, собачье!» — кивает Колька, наблюдая мою очередную трагедию. «Черт! Нет, только не это!» — хнычу, оглядываясь по сторонам. Отыскав глазами островок зеленой густой травы, прыгаю до него на одной ноге и принимаюсь очищать подошву от гадости. «К деньгам!» — заключает пацан, доедая ворованное яблоко. «Счастливая ты, Васька!» Я еложу тапкой по траве и едва не плачу. «Ну как так? За что мне все это?» «Желаю тебе такого же счастья, Коленька!» Цежу сквозь зубы. «А что? Рабочая примета. Я в прошлом году в кучу наступил, и Тоха мне телефон подарил». «Антон?» «Ага, на днюху». Приложив еще немного усилий, добиваюсь максимального результата из возможных и возвращаюсь к Кольке. «Давно ты его знаешь?» Пацан бросает огрызок яблока в канаву и вытирает руки о штаны. 100 лет! Я ж сюда на каждое лето к бабушке приезжаю!» «Ты не местный?» – удивляюсь я. «Не-а, из Парфеновки!» – показывает неопределенно рукой. «Там, за Покровским!» «А, за Покровским!» «Понятно. Ни Парфеновки, ни Покровского я, разумеется, не знаю, но вот то, что Колька вовсе не местный, оказывается откровением. Он же здесь всех и вся знает. Антон, наверное, тоже не местный?» Спрашиваю, как бы между прочим, шагая рядом в сторону дома Баженовых. «Не, он из города вообще, а вот Толик местный, с рождения в Бодунах». «Блин!» – пихаю его плечом. «Коль, при чем тут Толик? Я уже давно смирилась, что он любит только Людку. Ты мне лучше про Антона расскажи». Внутри зудит узнать про него побольше. А еще щеки горят, и ноги слабеют, когда я думаю о нем. Уж очень мне понравилось с ним целоваться. «Что рассказывать-то?» Таращится на меня круглыми глазами. Возмущенная, я даже останавливаюсь. «Хочешь сказать, что ты знаешь, что бабка Валентина по ночам свиньей оборачивается и распорядок дня деда Игната, но при этом ничего не знаешь про Антона?» «Ну...» – озадаченно чешет макушку. «Он тоже сюда только на лето приезжает. Живет в городе, работа у него там крутая какая-то». «А девушка? Коль, девушка у него есть?» «Была вроде. А что?» «Ничего...» Выдавливаю, чувствую, как ухает в пропасть мое настроение. «Ты ее видел?» «Ну, видел». Стиснув зубы от простреливающей колено боли, я обгоняю его на шаг и заглядываю в глаза. «И? Как она тебе? Говорят, без слез не взглянешь». «Да ну, не понравилось». Колька останавливается, поднимается на носочки, поджимает руки к бокам, совсем как Мия, когда держит под мышкой сумочку или пытается похвастать новым маникюром, и сильно надувает губы. А затем, взмахнув отросшей челкой, идет, изображая походку на каблуках и вихляя бедрами. «Это настолько уморительно, что я складываюсь пополам! Ох, как нравится мне, что девушка Антона, надеюсь, что уже бывшая, не пришлась местным по душе. В отличие от меня. Нет-нет, она ему не пара. Ему нужна веселая, нежная и хозяйственная, чтобы и в курятник зайти смогла, и булочки испечь. Он ее, наверное, уже бросил», — догоняю мальчишку. «Не знаю», — отвечает он. «Думаю, что да». Так мы доходим до дома Антоныча и стоящего у распахнутых ворот трактора Анатолия. Упав на лавку в тень забора, вытягиваем уставшие ноги. «Считай, зря к бабке Валентине сходили», — вздыхает Колька. «Я думала, она на твоего Рафу порчу сделает». «Ничего не зря», — вспоминаю про лечебную траву. «Зато можно не бояться, что живот заболит». «Слушай», — вдруг весь подбирается и двигается ближе. «Можно ведь и самим». «Что?» «Сделать восковые фигурки твоих предателей, например, и тыкать в них иголками!» «Завязывай, Коль!» — смеюсь я. «А что? Говорят, помогает». «Мы не будем этого делать!» «Есть еще один верный способ!» — шепчет в ухо. «У тебя есть их фотографии?» «Только в телефоне!» «Говорят, если положить фотокарточку врага в гроб к покойнику, он его с собой на тот свет заберет!» «Коля!» — восклицаю в ужасе. «Что? Где мы с тобой покойника возьмем?» «А, ну, с этим могут быть проблемы», — соглашается он. «Хотя у Петровых вон бабка совсем старая». «Нет!» — качаю головой. «Я, конечно, обижена на них, но с бабкой Петровых Рафаэля и Мию на тот свет отправлять не хочется. Пусть еще поживут немножко. Я очень-очень милосердная». И к тому же жду момента, когда Кроликов за мной со слезами на глазах на коленках ползать будет. Пока Колька придумывает новый коварный план мести, я наблюдаю за тем, как открывается калитка Галины из дома напротив, и из-за нее выходит сама Галина и Кристина Ивановна. «Не надо на меня наговаривать, Галя!» — выдает последняя с усмешкой. «Я к простолюдинам нормально отношусь». «Ой, глянь-ка на нее!» — хохочет вторая, демонстративно очерчивая фигуру соседки рукой в воздухе. «Аристократка! В рейтузах!» «Может, и не аристократка, но...» — вздергивает подбородок Кристина Ивановна. «Уездная дворянка в пятом поколении». «Хуянка!» — отвечает ей в рифму. «Твоя мать всю жизнь в колхозе дояркой проработала, а твой отец...» «А мой отец — потомок знатного рода, который прятался в деревне от революции». «Это Ванька-алкаш-потомок, что ли?» — заливисто смеется Галина. Кристина Ивановна, как и подобает настоящей дворянке, бросает на соседку снисходительный взгляд и исчезает за своими воротами. «Ого, Коль, у вас здесь настоящие аристократы живут?» «Ага, аристократы и интеллигенты», — подтверждает, катая камушек подошвой кеда. «Ты про Баженовых?» «Не, у нас есть интеллигент Эрнест Рудольфович, философ вроде». Чудеса, да и только. Обычная с виду деревня оказывается средоточием мистики, аристократии и интеллигенции. Кто бы подумал? «Тоха едет!» Вдруг восклицает Колька, подпрыгивая на месте. И действительно, в начале улицы появляется пикап Антона. Меня всю с головы до пят обваривает кипятком. Стиснув бедра, я закусываю обе губы, а сердце в груди пляшет хип-хоп. «Фух! Здорово, Тоха!» Протягивает руку Колька, едва Баженов выходит из машины. «Привет!» Лепечу, скромно потупив взгляд. Антон здоровается с пацаном, но смотрит при этом на меня. Наверное, со своей дылдой никчемной сравнивает. «Я тебе кроссовки привез, Вася». «Ура!» — вскрикивает вместо меня Колька. «В них убегать будет удобнее». «От кого?» «От печального прошлого навстречу светлому будущему», — улыбаюсь я. «Спасибо, Антош».